Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на концерте открытия 5-го международного фестиваля вокальной музыки «Опера априори» совместного проекта Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Ероича Данченко и агентства «Априори Артс». Фестиваль благодарит партнеров события. Компанию «Ямаха» официального дилера «Аудио АЦ» Волгоградский и отель «Мариот Гранд», а также своих информационных партнеров «Радиокультура», журналы «Музыкальная жизнь», «Италия», «Музикум», «Воук», интернет-порталы «Ревизор», «Кольта», «Classical Music News», «Евромаг» и «Музыкальное обозрение». Напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Несанкционированная аудиозапись, фото- и видеосъемка строго запрещены. Начинаем первое отделение концерта. Бетховен, концертная ария «А перфидо» для сопрано и оркестра. Исполняют оркестр музыкального театра имени Станиславского и Ероича Данченко, солистка Наталья Мурадымова, сопрано, дирижер Максим Емельянычев. Thank you. Бетховен. Фантазия до минор для фортепиано, хора и оркестра. Исполнители. Оркестр и хор музыкального театра. Солисты оперной труппы. Лилия Гайсина, сопрано. Мария Макеева, сопрано. Анастасия Хорошилова, меццо-сопрано. Сергей Николаев, тенор. Кирилл Золочевский, тенор. Михаил Головушкин, бас. Хормейстеры. Владимир Погоров, Никита Семенюк. Главный хормейстер Станислав Лыков. Партия фортепиано Лукас Генюшас. Дирижер Максим Емельянычев. Gestalten.